оставить тебя здесь. Тебя не нашли бы несколько дней, — гневно бросил он. Вы этого не сделаете. И знаете почему? Потому что великому паше нужно продемонстрировать, что он способен меня сломить. Я могу переломить тебя пополам голыми руками. И это не изменит ни одной ослиной мысли в твоей упрямой голове, — устало проговорил Халид, отпуская ее. Правильно. Так почему бы вам просто от меня не отказаться? Уверена, в вашем гареме найдутся более податливые женщины. Его лицо застыло в непреклонной маске, и он твердо сказал: «Запомни вот что, Кариста, я никогда от тебя не откажусь. Если ты не захочешь со мной спать, конечно, принуждать тебя я не стану. Но пойми, ты ведь состаришься в гареме, станешь дряхлой, высохшей и никому не нужной. Ни один мужчина не пойдет на ту глупость, которую проявил я. А теперь иди к коню, пока я все-таки не захотел оставить тебя здесь». Сара повиновалась. Она устала сражаться с этой прекрасной скалой, с виду походящей на мужчину. Устала строить планы побега, которые, уже поняла, никогда не будут осуществлены. Устала гадать, почему никто не приходит к ней на помощь. Неужели это правда, что она осталась одна в такой дали от дома? Халид посадил ее себе за спину и в ту же секунду пустил лошадь вскачь. Обратная дорога ничем не напоминала поездку к оазису. Халид всю дорогу молчал и не оборачивался. Когда они подъехали к конюшням, он спешился, снял Сару с седла, даже не взглянул на нее. Евнухи дожидались, чтобы провести ее обратно в гарем. Глава 5. Джеймс и Беатрис Вулкот сидели за столом, когда их слуга Листак вошел в столовую и объявил: «Гость, мадам. Мне сказать, чтобы зашли потом?» Джеймс встал из-за стола, утирая рот салфеткой. «Нет-нет, я выйду. Ты продолжай есть, Беатрис. Наверное, это управляющий складом. Я велел ему прийти ко мне с докладом, когда он завершит учет товара. Не ожидал, что он так быстро закончит. Можешь убрать мой прибор, Листак. Кофе принеси в гостиную. И две чашки». Слуга поклонился и вышел, а Джеймс прошел по коридору к своей гостиной. Небольшая комната, заставленная всяческими безделушками в стиле викторианской моды, была застелена его лучшим афганским ковром. На антикварных столиках были расставлены лампы. В европейское убранство гостиной фигура Осман-бея совершенно не вписывалась. Когда Джеймс вошел, гость поднялся ему навстречу. Джеймс моментально обратил внимание на мундир алибарщика, широкие плечи анатолийца и серьезное выражение его лица. «Что-то случилось с Сарой?» — с тревогой спросил Джеймс. Беатрис Вулкот доедала десерт, когда муж снова присоединился к ней в столовой. По глубоким складкам, которые пролегли у его рта, она сразу поняла, что-то случилось. «Джеймс, в чем дело?» — вскрикнула она. С мертвенно-бледным лицом Джеймс сел напротив нее и, положив руки на стол, низко склонил голову. «Ради всего святого, Джеймс, что случилось?» — спросила Беатрис, вставая и направляясь к нему. «Сару продали». Казалось, Беатрис вот-вот потеряет сознание. «Что? Что?» Чуть слышно переспросила она. «Султан продал ее паше Бурсы. Сейчас моим гостем был капитан охраны Топкапи. Он сообщил, что Сара понравилась паше, и султан обменял ее на какую-то семейную реликвию и крупную сумму денег». «О, Господи!» — ахнула Беатрис, тоже побледнев и сжимая руки. «Оказывается, по турецкому закону все женщины гарема являются собственностью султана, и он может делать с ними все, что захочет. «А ты знал об этом, когда договаривался, чтобы Сара там работала?» — спросил Беатрис. «Конечно, не знал. За кого ты меня принимаешь?» — возмущенно ответил Джеймс, глядя на жену.